достижения лингвистики. Добрым словом вспоминают великого искателя и сеятеля антропологи и этнографы, археологи и географы. Конечно, в такой небольшой книге невозможно раскрыть полностью все значение и богатство научных трудов Вавилова. И не только потому, что они слишком специальны, требуют от читателей соответствующей подготовки. Слишком широк еще диапазон его интересов, круг проблем, занимавших великого ученого. Один перечень его работ занял бы несколько страниц. Вавилов был выдающимся ботаником. Область его научных интересов затрагивала вопросы морфологии, систематики, анатомии, генетики, селекции, физиологии, иммунитета, происхождения, истории, географического распространения, приемов возделывания и даже технологии культурных растений. Все это нашло свое отражение в его научных трудах, позволивших ему выдвинуть ряд крупных теорий в различных областях биологии. Вавилов был селекционером, но селекционером тоже нового склада. Он создавал и развивал учения об исходном материале и на этом обосновал новые, более быстрые методы селекционной работы, сыгравшие немалую роль в успешном развитии молодой отечественной селекции. Академик Восхнил Майсурян. Нам, разумеется, приходится выделять лишь главнейшие, самые основные открытия, рассказывая о них в самых общих чертах. Но даже на простой вопрос, вроде «что же было главным в научной деятельности Вавилова?», ответить не так-то легко. Настолько все его исследования и теории были тесно связаны между собой, как бы неизбежно вытекали одна из других, хотя и относились к различным, порой весьма отдаленным областям науки. Начинал Вавилов, как мы помним, с иммунитета растений. Потом углубился в самые сокровенные проблемы генетики. Одновременно занимаясь вопросами происхождения культурных растений, разработал стройные учения о географических центрах, впервые дав селекционерам возможность вести поиски нужных растений не наугад, а строго по-научному. А эти открытия, в свою очередь, помогали ему обогащать новыми оригинальными идеями и генетику, и теорию иммунитета, которыми Вавилов продолжал заниматься всю жизнь. На эту примечательную особенность научной деятельности великого сеятеля специально обращает внимание академик Майсурян. Рассматривая научное творчество Вавилова, трудно указать, где кончаются его исследования как ботаника и начинаются чисто растениеводческие работы, как равно невозможно провести границу между его трудами растениеводческого и генетического характера. Одна из его крупных заслуг заключается в том, что, решая растениеводческие вопросы, он поднимал одновременно глубочайшие проблемы генетики, а в его генетических разработках содержится источник крупных растениеводческих проблем. Как высокоодаренный человек, он был многогранен в своих интересах и в своем творчестве. И все же, пожалуй, можно выделить главную идею жизни и научной деятельности Николая Ивановича Вавилова. Все его исследования и открытия были направлены на решение одной великой задачи – сбережение, приумножение и улучшение растительных богатств планеты. Ради этого он странствовал, не уставая проявлял чудеса мужества и энергии, поразительную изобретательность и находчивость. Глава 11, в которой даже шпики оказываются полезными для науки, если их умело использовать. Все эти замечательные качества великого ученого –